Он остановился прямо над нами. «О, боже мой!» — сказал Ньютон, прежде чем потолок обрушился, заставляя людей кричать. Когда Атачи искал Ньютона, но только взревел, когда он обернулся, увидев цыгана с танкером в руке, тащащимся за ним. «Бей эту чертову штуку!» — закричал Шон, когда цыган начал бить Атати танкером, заставляя его реветь, прежде чем хвост схватил его, отбросил и убежал, прежде чем они последовали за ним. «И куда же он делся?» — спросил Асака, прежде чем он прыгнул на них из здания, прежде чем его шея снова начала расширяться. «А нет, ты не трахаешь лицо!» — закричал Шон, когда Мехагодзилла открыл рот, прежде чем выстрелить лазерами в шею Атачи, заставляя жидкость вытекать, заставляя ее рычать от боли, прежде чем она прыгнула на них и расправила руки в крылья. «Что?» — закричал Асака, поднимая их наверх. «Стреляет Мейзер», — сказал Шон, когда нагрудная пластина открылась. «Разве это не приведет к абсолютному нулю?» — спросил Асака. «Только я ввожу команду, это поджарит ей задницу», — сказал Шон, когда нагрудная пушка выпустила в нее три пули, заставив ее взреветь от боли, прежде чем они упали, прежде чем реактивные двигатели на Мехагодзилле открылись, и он полетел вниз на землю и приземлился. «Вы двое в порядке?» — спросил Рейли. «Мы в порядке», — сказал Шон. Между тем, Балалайка вместе со своей командой изучала карту. «Вот здесь упало тело, мы можем добраться туда за несколько минут», — сказала Балалайка, прежде чем дверь открылась. «Эй!» Они посмотрели и увидели, что Ньютон все еще жив. «Угадай, кто вернулся, сучка со шрамом. Ты должен мне мозг, Кайдзю», — сказал Ньютон, заставив ее ухмыльнуться. У основания все приветствовали четырех пилотов, когда они вошли в ангар. «Окей, это было весело», — сказал Асака, заставив Шона слегка рассмеяться. «Крюгер», — сказал Пентикост, подходя к ним. «За все годы, что я сражаюсь, я никогда не видел такого командного боя. Отлично сработано. Однако праздновать уже некогда. Мы потеряли двух егерей и два экипажа. Пока нет времени оплакивать наших мертвых. Сбросьте часы», — сказал Пентикост, прежде чем Мака широко раскрыла глаза, глядя на его нос, видя, что он истекает кровью, что он и все остальные видели. «Сбросить его», — сказал Пентикост, уходя, и Шон нахмурился, как и Рейли. Между тем, команда Балалайки собирала каждый кусочек кайдзю, какой только могла. «Не могу поверить, что ты это сделал. Я имею в виду, что меня могли съесть», — сказал Ньютон. «Истинный, но, к счастью, этого не случилось», — сказала Балалайка. «Так в чем же дело? Оставшиеся егеря, как ожидается, выйдут на брешь через 7 часов», — сказал Ньютон. «Они должны накачать тело СО2, чтобы остановить кислоту внутри. Теперь это не займет много времени», — сказала Балалайка. «Босс, вторичный брейн тон поврежден». «Да ладно тебе», — сказал Ньютон. «Ждать». Послышались звуки сердцебиения, заставившие Ньютона широко раскрыть глаза. «Она беременна», — сказал Ньютон, заставив ее широко раскрыть глаза, прежде чем она услышала крик своей команды по радио, прежде чем она убежала, как это сделал Ньютон, когда ребенок Атачи вышел и бросился на Ньютона. «Черт!» — крикнул Ньютон, прежде чем он начал задыхаться и упал замертво. «Я так и знал, ушедший». Пуповина обвелась вокруг его шеи, и легкие, должно быть, еще не полностью развились, — сказал Балалайка, оборачиваясь. «Теперь ты понял, Балалайка», — пыталась сказать, пока ребенок не вернулся к жизни и не схватил ее в рот, прежде чем проглотить, и не задохнулся, прежде чем умереть по-настоящему на этот раз. Это было действительно смешно в фильме, когда Ганнибал Чау был съеден. Между тем, пятидесятник смыл с лица остатки своей крови. «Насколько ты болен, и почему ты мне ничего не сказал?» — спросил Шон, прислонившись к стене. «Ах, что тут рассказывать?» — спросил Пентикост, вытирая лицо. «Я помню, когда Лиин создавал Ягеров, он был уверен, что у нас будет запасной план на случай, если Годзилла или другие титаны обернутся против нас. Оказалось, что это наша лучшая защита от Кайдзю, когда они появились. После первого испытания я рекомендовал радиационную защиту заменить двумя пилотными системами. Это сработало, но однажды я столкнулся с таким количеством людей, что просидел там 4 часа. Я сгорел. Врачи сказали мне, что если я когда-нибудь снова войду в егеря, то сильно пострадаю», — сказал Пентикост, прежде чем Шон поглотил его белым пламенем, исцеляя. «Больше никаких повреждений. Вы бы меньше страдали, если бы действительно что-то сказали», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Вылетело у меня из головы», — сказал Пентикост, заставив его усмехнуться, прежде чем прозвучала тревога. «Что?» — спросил Шон. «Еще двое кайдзю только что вышли из пролома», — сказала мама. «Куда они направились?» — спросил Пентикост. «В том-то и дело, что они не двигаются, они просто нависают над ним, как будто защищают его», — сказала мама. «Возьми все, что у нас есть, и я действительно имею в виду все. Пора заканчивать с этим», — сказал Шон. Герк ранен. Даже если он был немедленно исцелен, ему все равно требовалась физическая помощь, — сказала мама. «Скажи Чаку, что я нашел ему замену», — сказал Шон. Все готовились к последней операции против кайдзю. Даже могучие рейнджеры держали наготове свои мегазарды. «Где замена моего старика?» — спросил Чак у Мау, прежде чем Шон и Пентикост вошли вместе с последним в дрейфующем костюме. «Крепче, чем я помню», — сказал Пентикост. «Папа, ты его потерял?» — спросил Джейк. «Если ты сядешь в этот ягер, то умрешь», — сказал Мака. «Больше нет, он полностью исцелился и готов к службе», — сказал Шон. Между тем, Готлиб разговаривал по рации с Мау. «Две подписи, а не три, как я предсказывал», — крикнул Готлиб. «Герман, у меня был не очень хороший день, ясно, у меня есть примерно 5 минут до того, как здесь произойдет смерть мозга. Я не хочу тратить его на разговоры о твоих теориях». Ньютон сказал, что поместил устройство внутрь мертвого отпрыска кайдзю. «Это все неправильно. Там должно быть 3 кайдзю, а не 2», — крикнул Готлиб. «Их должно быть 3, и 3, и 2. Прости, но мне больно ошибаться», — сказал Ньютон. «Я не ошибаюсь, но здесь есть что-то, чего мы не понимаем», — сказал Готлиб. «Надеюсь, в будущем мы сможем обсудить все ошибки, которые вы допустили в своей прогностической модели. Но в то же время, нейронный интерфейс далеко зашкаливает. Если вы хотите помочь, помогите с этим», — крикнул Ньютон. «Ньютон, я не ошибаюсь. Есть только один способ убедиться в этом — сделать это вместе», — сказал Готлиб, удивляя его. «Я пойду с тобой. Вот что делают пилоты егерей — разделяют нервную нагрузку». «Ты серьезно? Ты сделаешь это для меня?» — спросил Ньютон. «Ну, с учетом того, что всемирное разрушение — это некая альтернатива, разве у меня есть выбор?» — спросил Готлиб. Между тем, все оставшиеся егеря и мегазарды, а также все дары генерала были отправлены на прорыв самолетами, которые несли их, чтобы сэкономить энергию. «Я не видел столько гигантских машин со времен инцидента с темным сердцем», — сказал Шон в Михагадзилле с Асакой. «Сомневаюсь, что он будет последним. Вы должны прибыть к пролому через час», — сказала мама. «Вас понял», — сказал Шон. «Назад на землю». У Ньютона и Готлиба на головах были нейронные устройства. «Ты готова к этому?» — спросил Ньютон. «О, да, да», — нервно сказал Готлиб. «Инициирую нейронное рукопожатие через 5, 4, 3, 2, 1. Ньютон сказал, что прежде чем они оба вошли в дрейф, увидев воспоминания друг друга и биофрика и дзю, все закончилось кровью, вытекшей из их носов, прежде чем Готлиб бросился в туалет и его вырвало. «Ты все правильно понял, мы должны предупредить их несоблюдение план», — сказал Ньютон. «Это не сработает», — сказал Готлиб. «Между тем, отпусти нас», — сказал Шон, когда тросы оторвались. «Ладно, давай покончим с этим», — сказал Луис, когда машины ушли под воду. «Что это за кайдзю, с которыми мы столкнулись?» — спросил Джейк. «Сканеры рейджу обе категории 4», — сказал Герк. «Можно подумать, что они послали бы за нами армию 5-краткой категории», — сказал Лео в своем мегазарде с потерянными рейнджерами галактики. «Не искушай их, мать твою, мы все еще ничего не знаем об этих вещах», — сказал Шон, когда они приблизились к пролому. «Видимость нулевая, переключаюсь на приборы», — сказал Рейли, прежде чем что-то пронеслось мимо них. «Держаться», — сказал Шон, осматривая окрестности. «Я ничего не вижу», — сказал Асака. «Я знаю, мы здесь не одни. Один из них наблюдает за нами издалека, и я готов поспорить, что этот быстрее под водой», — сказал Шон. «Смотри на призового Крюгера. 600 метров до обрыва», — сказал Чак. Вскоре они достигли края, прежде чем спрыгнуть еще ниже, чтобы добраться до пролома. 400 метров и приближается», — сказал Чак. Шон с помощью сканеров заметил кайдзю, но увидел, что они не двигаются. «Страйкер, стой!» — крикнул Шон, заставляя их сделать это. Крюгер, не могли бы вы объяснить? Мы в сотне метров от прыжка», — сказал Чак. «Они не двигаются. Они не сделали бы этого, если бы у них не было веской причины». «Что-то здесь не так», — сказал Шон. «Не делай этого», — крикнул Ньютон, когда они ворвались в командный центр. «Взорвать брешь не получится», — сказал Ньютон. «А почему бы и нет? Что случилось?» — спросил Шон. «То, что она открыта, еще не значит, что ты сможешь протащить бомбу», — сказал Ньютон. «Брешь генетически считывает ДНК Кайдзю, чтобы пропустить их», — сказал Готлиб. «Это объясняет, почему мы не смогли пройти. Что вы предлагаете?» — спросил Пентикост. «Ты должен обмануть его, заставив думать, что ты Кайдзю», — сказал Ньютон. «Ты должен запереться в Кайдзю и въехать на нем в брешь, и он пропустит тебя», — сказал Готлиб еще до того, как поднялась тревога. «И что теперь?» — спросил Шон. «В результате нарушения появляется третья подпись», — сказал Герк. «Тройное событие», — сказал Ньютон. «А что это за категория?» — спросил Пентикост. «Категория 6», — сказала Мау, заставив Герка нахмуриться. «Категория 6 впервые в жизни», — сказал Герк. «Вот дерьмо», — сказал Шон, прежде чем две длинные руки вышли из пещеры, где была брешь, прежде чем она открылась. Фотография Клевера из Кловерфилда. «О, ничего себе, эта штука огромная», — сказал Шейн. «Есть какие-нибудь советы?» — спросил Хантер. «Черт бы побрал эту чертову штуку», — Шон завопил, стреляя в него ракетами, но он только взревел на них, прежде чем ударить Страйкера. Внезапно Кайдзю, известный как Сканнер, напал на Мехагодзиллу. «Вот дерьмо», — крикнул Шон, прежде чем нагрудная пластина открылась и отбросила его назад, заставив Сканнера взреветь, прежде чем отступить. «Входим», — крикнул Картер, когда Рейджу налетел на них с огромной скоростью, только чтобы цыганка Динджер успела встать на его пути с клинком и врезалась ему прямо в лицо, разрезав его пополам. «Из пролома поступают многочисленные сигналы», — сказала мама, когда несколько кайдзю начали выходить. «Мы и 2 минут так не протянем», — сказал Шон, прежде чем раздался знакомый рев, заставивший его обернуться и увидеть Годзиллу, Зиллу и Комода, бросившихся прямо на них, прежде чем Годзилла и Кловер сразились друг с другом. «Страйкер, ты должен доставить эту бомбу в брешь с помощью кайдзю», — сказала мама. «Мы не можем, выпуск заклинило, мы не можем доставить груз, сэр», — сказал Чак. Шон посмотрел на брешь, утроба. «Если бы Мехагодзилла взорвался, насколько велик был бы радиус взрыва?» — спросил Шон. «Теоретически это будет то же самое, что и полезная нагрузка, может, и больше», — сказала мама. «Это все, что мне нужно было услышать», — сказал Шон, когда Мехагодзилла бросился к пролому, прежде чем Кловер встала на пути, и взревел, прежде чем Мехагодзилла схватила его и упала в пролом, прежде чем выстрелить ему в грудь, сделав дыру, заставив Кловер взреветь, прежде чем умереть, когда они прошли через пролом. «Их нет дома», — сказал Герк. «Мехагодзилла и Кловер появились во вселенной Кайдзю. А во, это жуткое место. Ну и что теперь?» — спросил Асака. «Вы голова сверху», — Шон сказал, активируя ее капсулу, чтобы отправить ее обратно. «Эй, подожди», — закричал Асака, прежде чем ее капсула вернулась на землю. Шон активировал управление, прежде чем начать последовательность задержания. «Пора отправляться наверх», — сказал Шон, пытаясь активировать свою капсулу, но не смог. Раздраженно крикнул Шон, когда они спустились на дно пролома, где мастера Кайдзю наблюдали за спуском Мехагодзиллы. «Да ты, блядь, издеваешься надо мной», — крикнул Шон, прежде чем выбраться из Мехагодзиллы. Однако знакомый рев привлек его внимание, когда он увидел Зиллу, спешащую к нему с рукой Кайдзю во рту, прежде чем плыть рядом с ним, заставляя его прыгать, прежде чем они поднимутся вверх. Мехагодзиллы начали ярко светиться, и как только Зилла прошла через брешь, она взорвалась, мгновенно уничтожив этот мир. Стручок Асаки подошел прямо к Биафре, она пнула двери, как раз когда все остальные подошли. «А где Крюгер?» — спросил Пентикост, прежде чем Зилла подошла и взревела. «Вот почему Зилла, одна из моих любимых титанок», — сказал Шон, получая разные смешки. «Геракл, брешь запечатана, остановите часы», — Пентикост закричал, чтобы все на базе приветствовали его, когда кошмар наконец закончился. Позже Шон промчался через всю больницу, прежде чем появился в родильном отделении, увидев, что Лайз громко кричит во время родов. «Я так понимаю, она только начала?» — спросил Шон. «Да, она уже готова к родам», — сказала Энн по возможности. Шон сидел рядом с Лайз, держа ее за руку, пока она не закричала очень громко и не послышался детский плач. «Ну вот и все», — Энн сказала, что перережет пуповину, прежде чем вычистить его. «Тьфу», — Лайз застонала. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Шон. «Бывало и лучше», – сказала Лейс, прежде чем Энн протянула им синий сверток, заставив ее плакать, когда она держала своего сына. «О, он прекрасен», – сказала Лейс, когда он открыл глаза. «У него были глаза отца, но волосы матери». «Имя уже выбрано?» – спросил Шон. «Хаэм, Джексон Лиэн Крюгер», – сказала Лейс, заставляя теперь уже имя Джек смеяться, заставляя его мать улыбаться, когда она целовала его. Между тем, детеныша Атачи осматривали члены легиона, когда невероятно раздраженная балалайка вспорола ему живот. «Я ненавидеть Кайдзю», — сказала балалайка, прежде чем кто-то встал над ней, заставив ее посмотреть на своего сына с веселым выражением на лице. «Если бы папа был жив, он бы сейчас хохотал да упаду», — сказал Резнов, заставив ее закатить глаза. «Ха-ха-ха, ты можешь вытащить меня отсюда?» — спросил балалайке, прежде чем вытащить ее. «Спасибо», — сказала балалайка, прежде чем посмотрела вниз и увидела наручники на своих гребнях. «А ты все еще держишь обиду», — сказала балалайка. «Да», — сказал Резнов, заставив ее вздохнуть, когда ее увели. «Честно говоря, дорогая, я одновременно горжусь тобой и раздражена тем, что ты бросила свою собственную мать», — сказала балалайка. «Ну, если бы ты не убил папу, когда я был ребенком, мне не пришлось бы делать этого сейчас», — сказал Резнов. «Только я», — она хотела сказать, но остановилась. «Ты только что?» — спросил Резнов. «Ничего, просто забудь, что я сказал», — сказала балалайка, когда ее увели, а он нахмурился. «Какого черта ты прячешь, мама?» — спросил себя Резнов. Глава 142. Глава 142. Узы, которые связывают нас. Прошло уже несколько дней с тех пор, как брешь была окончательно закрыта. Желая убедиться, что этот кошмар действительно закончился, легион использовал координаты Мехагодзиллы, расположенные до того, как пункт назначения нашел точную вселенную, откуда они пришли, и легион и Танос начали массированное вторжение, если кто-то выжил. Удивительно, но пункт назначения причинил гораздо больше вреда, чем ожидалось. Сама планета больше не могла содержать никакой жизни, и сканирование показало, что ничто не выжило после взрыва, потому что сила, стоящая за взрывом, была намного сильнее, чем та, которую нес Страйкер. С таким количеством доказательств легион почувствовал облегчение, что кризис Кайдзю наконец закончился и режим потерял свое самое мощное оружие. Это, конечно, снова изменило баланс сил между двумя фракциями. В данный момент Шон встречался с Таносом на сторожевой башне. Теперь, когда Кайдзю окончательно исчезли, баланс сил между нами и режимом снова изменился, сказал Танос. «Да, однако нам еще предстоит найти их основную базу операций», сказал Шон, прежде чем Мау вытащила карту известных вселенных, которые посетил режим. «Несмотря на все мои усилия, я не могу найти основную базу режима, и теперь они знают, что мы следим за ними. Они хорошо замаскировали свои сигналы и местоположение», сказала мама. «В общем, мы вернулись к тому, с чего начали поиски», сказал Лейн. «Пока. С помощью технологии предтеч я смогу найти их», сказала мама. «Не возражаешь, если мы позаимствуем немного этой техники?» Шон обернулся и увидел в дверях мистера Чуда и Большого Барду. «Скотт, Барда, это было давно», сказал Шон с улыбкой Барды. «Был занят, но мы здесь не для светской беседы. У нас есть проблема в отношении кого-то из апокалипсиса», сказал Барда, заставив его нахмуриться. «Позже. Бабушка добрая, боже, я всегда ненавидел ее», сказал Шон, садясь. «Значит, она хочет, чтобы ты помог освободить Калбака от Вермана Вундабара?» — спросил Тальбот. «В значительной степени. С ним она может претендовать на трон», сказал Скотт. «А почему именно ты?» «Очевидно, на то есть веская причина», сказал Шон. «Я единственный, кто когда-либо спасался от Икс-Ямы», сказал Скотт. «Ах, так что если ты не сделаешь то, что она скажет, Аберон умрет. Вы же понимаете, что с этим спасением есть проблема», сказал Шон. «Что вы имеете в виду?» — спросил Барда. «Барда, подумай об этом. Если мы поможем спасти Калибака, бабушка получит законное право на трон и, скорее всего, будет нацелена на землю в качестве возмездия за то, что случилось с Дарксайдом», сказал Шон. «Истинный», сказал Барда. «Но с другой стороны, я не могу сидеть сложа руки и смотреть, как умирает хороший человек», сказал Шон, прислонившись к стене. «Так почему бы просто не начать полномасштабное наступление и не уничтожить это место? Это решило бы множество проблем», сказал Барда. «У них нет на это ни времени, ни человеческих сил. Легион находится в тупике с режимом из-за Вилгакса, сказал Скотт. К тому же зачем тратить впустую ресурсы и жизни, когда планета уже охвачена гражданской войной, сказал Шон. Так что же нам делать? Я знаю, что ты не будешь просто стоять и ничего не делать, вот как ты теперь работаешь, сказал Барда. Да, но это не так, сказал Шон, глубоко задумавшись. Между тем, Колебак сидел в камере, привязанный к столу, и пытался освободиться. Колебак, Колебак, Колебак, сказал Верман, привлекая его внимание. Я применял самые ужасные наказания, все известные пытки, а ты все еще отказываешься присоединиться к благородному делу Вермана Вундабара, сказал Верман, заставив его усмехнуться. Ты такой же благородный, как моя подмышка. Я лучше буду служить Вилгаксу, сказал Колебак. Но почему? Только потому, что Вилгакс когда-то был учеником Дарксайда. Это было очень давно, сказал Верман. Я просто подумал об этой идее, так как в Вики говорят, что Вилгаксу 300 лет, так что, поскольку Дарксайд бессмертен, ему имеет смысл обучить ученика. Я бы предпочел служить тому, кто не такой червяк, как ты, сказал Колебак. Очень хорошо, вы вынудили меня прибегнуть к последнему средству, сказал Верман, потянувшись за чем-то позади него, что заставило его приподнять бровь. «Торт!» – закричал Верман, вытаскивая кусок шоколадного торта. «Правда, торт? Какого хрена? Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал в качестве последнего средства». Колебак выглядел довольным, облизнув губы, прежде чем плюнуть на щит, удерживающий его, заставив нахмуриться, прежде чем выбросить его, прежде чем стражники подошли к нему и съели его как сумасшедшие. «О, разве я сказал, что это мое последнее средство? Моя ошибка. У меня есть еще один», — сказал Верман, нажимая кнопку на своем скафандре перед устройством, прикрепленным к голове Колебака, прежде чем тот начал кричать. Между тем, за пределами Икспит открылась труба стрелы, прежде чем Шон, Скотт и Барда бросились внутрь, как только она закрылась, прежде чем Шон застонал, прислонившись к стене, заставляя Барду улыбнуться, положив руку ему на плечо. «Ты в порядке?» – спросил Барда. «Теперь я понимаю, почему Брюс всегда жалуется на такие вещи», – сказал Шон, прежде чем покачать головой, глядя на Икс-яму, как раз когда броня Барды появилась. «Вон там», – сказал Скотт, глядя на яму, прежде чем сузить глаза. «Ты в порядке?» – озабоченно спросил Шон. «Неприятные воспоминания», — сказал Скотт, вспоминая свои молодые годы здесь. «Теперь ты знаешь, что я чувствую каждый раз, когда вижу грозную акулу», — сказал Шон. «Знаешь, иногда мне кажется, что ты скорее боишься акул, чем ненавидишь их», — сказал Барда. «Я не боюсь акул. Я имею с ними дело уже 18 лет. После стольких встреч это становится действительно раздражающим», — сказал Шон. «Справедливое замечание», — сказал Барда перед тем, как армия Вермана двинулась прямо на них. «О, пожалуйста», — сказал Шон, тяжело топая по земле, заставляя хрустальные шипы выходить из земли и пронзать их, убивая их мгновенно. Однако летающие прихвостни все еще приближались к ним, пока Барда не вскочила и не начала избивать их, как будто они были ничем. «Она не сдерживается, когда дело доходит до драки, не так ли?» — спросил Шон. «Нет», — сказал Скотт перед тем, как упала последняя, когда она спускалась. «Милый», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем они отправились в Икспит. «Не окажете ли мне честь?» — спросил Барда, заставив его ухмыльнуться, как только Веном взял верх и взревел, прежде чем с легкостью оторвать дверь. Скотт заглянул внутрь и широко раскрыл глаза. «Что?» — спросил Веном, когда Шон взял инициативу в свои руки. «Это так все разные», — сказал Скотт. «Ну и что?» — спросил Шон. «Изменение планов. Вы двое оставайтесь здесь, я пойду и приведу Колебака», — сказал Скотт. «Что?» — недоверчиво переспросил Шон. «Слушать меня. Они изменили всю архитектуру этого места с тех пор, как я был здесь в последний раз», — сказал Скотт. «Ну, да, вы действительно ожидаете, что они не изменят место после стольких лет. Даже обычные здания меняются, когда это необходимо», — сказал Шон. «Все мои планы вылетели в окно», — сказал Скотт. «С каких это пор первый план всегда срабатывает? Импровизируйте по ходу дела», — сказал Шон. «Никто из вас на это не подписывался», — сказал Скотт. «Привет. Если ты забыл, что я прошел через миллион вещей и похуже этого, мы едем, нравится или нет», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Бывший муж или нет, но я все равно поеду с тобой», — сказал Барда. «Ладно, тогда в яму», — сказал Скотт, когда они ворвались внутрь. Им было неизвестно, что за ними следят. «Ах, это должно быть великолепное шоу, даже если я уже знаю финал. А ты, Крюгер, своей смертью я буду править не только апокалипсисом, но и всем режимом, как только докажу, что я лучше Вилгакса», — сказал Вермин. Шон и вся группа отправились на поиски Калибака. «Вы оба выросли в этой адской дыре, верно?» — спросил Шон. «Я скажу тебе это не по своей воле. Когда-то я была одной из бабушкиных слепых марионеток с промытыми мозгами», — сказал Барда. «Я с трудом могу представить тебя одной из этих фурий женского пола, или как там их называл Кларк», — сказал Шон. «Разве Лошина не освободилась от ее влияния много лет назад?» — спросил Скотт. «А да, мы привели ее в порядок, и теперь она живет нормальной жизнью. Я проверяю ее время от времени. Хороший муж, пара детей. Теперь она действительно счастлива после турнира Mortal Kombat в 2018 году», — сказал Шон, прежде чем появились другие охранники и Барда бросился на них. «Мы не дадим им скучать, если ты найдешь Калибака», — сказал Скотт, когда мимо них пролетела голова робота. «А да, конечно, как будто я действительно нужен здесь, чтобы испортить ей удовольствие». Шон сказал, что улетает, чтобы найти его. В полете он столкнулся с несколькими охранниками, прежде чем быстро убить их, прежде чем найти свою цель в камере. «Крюгер, что ты здесь делаешь?» – удивленно спросил Калибак, прежде чем Шон освободил его, сняв путы и скрестил руки на груди. «Что-то случилось?» – спросил Шон. «Это унизительно быть спасенным своим врагом», – сказал Калибак, заставив его вздохнуть. «Так же унизительно, как быть любимчиком Вермана Вундабара», – спросил Скотт, когда они с Бардой подошли к ним, прежде чем он бросился к нему. «Ну, если это не мой вероломный сводный брат и его бывшая корова», — сказал Калибак, глядя на Барду, пока она рычала, но потом ухмыльнулась. «Чего ты ухмыляешься?» — спросил Калибак, прежде чем кто-то похлопал его по плечу, заставляя повернуться, и широко раскрыл глаза, увидев Яда, прежде чем он зарычал на него, заставляя дрожать от страха, прежде чем Шон взял верх. «Что это было теперь?» — Шон попросил почти вежливо. «Ничего», — быстро сказал Калибак, заставив Барду захихикать. «Не хотелось бы расставаться, но у нас проблемы посерьезнее», — сказал Скотт. «Конечно, знаете, глупцы, намного больше», — сказал Верман на экране над ними. «И, о, ха-ха, как я буду рад видеть, что ты потерпишь неудачу», — сказал Верман, прежде чем Барда взорвал экран. «Я ненавижу всех на этой гребаной планете», — сказал Шон. «Враг моего врага, мой друг», — неохотно сказал Калибак, когда они умчались. «По крайней мере, на данный момент», — пробегая по коридорам, они начали закрываться. «Вот дерьмо», — крикнул Шон, держа одну из них в руках, когда Барда и Калибак пробрались внутрь, прежде чем комнату залило водой, и Шон отпустил ее. «Скотт, Скотт», — закричал Барда, колотя в дверь. «Он обычно из всего выбирается правильно?» — спросил Шон. «Пока что», — сказал Барда, прежде чем пол открылся. «Черт возьми», — крикнул Шон, прежде чем появились два металлических диска и Барда приземлился на них и поймал Калибака, когда Шон летел рядом с ними. «Его спасла женщина», — сказал Калибак. «Думаю, тебе лучше бросить его», — сказал Шон, и она действительно заставила его закричать, прежде чем схватить его за ногу, заставив Шона хихикать. «Не смешно», — закричал Калибак. «Ох, заткнись», — сказал Шон. «Есть место еще для одного?» — спросил Скотт, висящий на стене. «Я никогда не пойму, как ты выходишь из подобных ситуаций», — Шон сказал, что впечатлен. «Коммерческая тайна», — сказал Скотт, когда они спускались, а Верман недовольно наблюдал за ними. «Весь мир тюрьма, вы, тупицы, и побег — это не выход», — сказал Верман. Вскоре все четверо добрались до самого дна. «Ладно, пошли отсюда к чертовой матери. С меня хватит этой адской дыры», — сказал Шон. «Попробуй вырасти здесь», — сказал Барда. «Нет, спасибо». Шон сказал, что перед тем, как башни вышли из стены и попытались взорвать их, только для того, чтобы Шон вытащил свои клинки хаоса и уничтожил их с легкостью. «Это было легко», — сказал Барда, прежде чем молнии преградили им путь. «Мне бы очень хотелось, чтобы люди перестали так говорить. Это всегда проклятие», — сказал Шон, прежде чем развернуться на большой скорости и броситься прямо через них, заставляя их прилипнуть к нему, прежде чем врезаться в стену. «Шон!» — крикнул Барда, бросаясь к нему, прежде чем он успел подойти с другой стороны. «Да», — спросил Шон, заставив ее улыбнуться, когда подошли остальные. «Не будь таким самоуверенным», — сказал Калибак. «В отличие от тебя, придурок, я никогда не бываю самоуверенным», — сказал Шон, заставив его зарычать, прежде чем прибудут новые войска. «Счастливо?» — спросил Шон. «Да, это так», — сказал Калибак, бросаясь на них, прежде чем Барда присоединился к ним. «А ты не собираешься присоединиться?» — спросил Веном. «И испортить им удовольствие, да и зачем беспокоиться, когда они держат ситуацию под контролем?» — сказал Шон. Верман, наблюдавший за всем этим, разочарованно вздохнул. «Теперь есть только один способ остановить их. Взорвите весь этот комплекс!» — закричал Верман, смеясь, когда нажал кнопку самоуничтожения и рванулся прочь. «Вот дерьмо!» — сказал Шон. Верман в своем самолете рассмеялся и улетел, когда все вокруг взорвалось мощным взрывом. Позже бабушка-добродетель расхаживала по комнате, пока не открылась буровая труба и не появились Скотт, Барда, Шон и Калибак. «О, Скотт, ты не подвел бабушку. Когда я услышал, что Икс-яма уничтожена, я был уверен, что ты и дорогой Калибак погибли. Как тебе удалось выбраться?» — спросила бабушка. «Спросить его», — сказал Скотт, указывая на ухмыляющегося Шона. «Коммерческая тайна», — сказал Шон. «Довольно об этом. Где Оберон?» — спросил Барда, хватая ее. «Ах, да, я же сказал, что отдам его тебе, если ты получишь Калибака». Но с тех пор, как вы отправились к Крюгеру, который несет ответственность за смерть лорда Дарксайда, боюсь, наша сделка расторгнута», — сказала бабушка. «Вот почему я ненавижу эту богом забытую планету», — сказал Шон Калибаку, который превратился в мисс Марсианку, заставив бабушку ахнуть. «Постарайся не думать о том, где спрятан Оберон», — сказал Эмган, читая ее мысли и заставляя ее стонать от дискомфорта. «Старый дворец Дарксайда», — сказал Эмган, заставляя Шона открыть портал, прежде чем ворваться внутрь. Оберона уже собирались резать на куски от движущихся лезвий, когда Шон подошел и убрал его с дороги, как раз когда он разрезал стол. «Режь его поближе, малыш», — сказал Оберон, заставив его ухмыльнуться. «Лучше поздно, чем никогда», — сказал Шон, открывая портал перед тем, как они вошли. «Он в безопасности», — сказал Эмган, заставляя Барду схватить бабушку. «Хорошо, потому что нет, я не могу», — попытался сказать Барда. «Нет, нам нужно, чтобы эта гражданская война продолжалась. Чем дольше они сражаются, тем меньше легион должен беспокоиться о том, чтобы разделить свои ресурсы от борьбы с режимом», — сказал Эмган. «В ее словах есть смысл», — сказал Скотт, заставив ее поворчать, когда появились Шон и Оберон. «В целости и сохранности», — сказал Шон. «А, рад тебя видеть, старый друг», — сказал Скотт. «Я тоже рад тебя видеть», — сказал Оберон. «Все неприятности, через которые нам пришлось пройти из-за тебя», — сказал Барда. «Все ноги и ни одного сердца», — сказал Оберон, заставив ее улыбнуться. «Ты просто слишком далеко, чтобы услышать это», — сказала Барда, обнимая его, как раз когда Шон открыл портал. «Пойдем домой», — сказал Шон, когда они проходили мимо. «Каким образом? Бабушка никогда не подводила ни одного из них. Как она могла потерпеть неудачу с ним?» — спросила бабушка, прежде чем кто-то похлопал ее по плечу, заставляя посмотреть и увидеть Барду. «О, и последнее», — сказал Барда, ударив ее кулаком в лицо, отчего она упала. «Ты серьезно просто ничего не мог с собой поделать?» «Да», — спросил Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем поцеловать его. «Как будто ты хочешь заполучить меня любым другим способом», — сказал Барда, заставив его усмехнуться, прежде чем они ушли. «Позже. Теперь, когда все закончилось, может быть, мы наконец-то сможем расслабиться для разнообразия», — сказал Барда, держа Шона за руки. «Барда, я все еще беспокоюсь о режиме. Мау пытается найти их», — сказал Шон, прежде чем прозвучал сигнал тревоги, заставивший его вздохнуть, прежде чем ответить. «Да», — спросил Шон. «Хорошая новость. Мау удалось обнаружить одну из вселенных, которая оккупирует режим», — сказал Тальбот. «Что, уже? Это было быстро». Шон сказал, что впечатлен. «Вскоре они оба прибыли в командный центр». «Так в какую же вселенную мы направляемся?» — спросил Шон. «Прежде чем я перейду к этому, я хотел бы отметить несколько вещей. Вы помните, что во время пребывания во вселенной Терминатора вы наткнулись на некоторые неизвестные металлы?» — спросила Ма. «Да», — спросил Шон. «Эта вселенная богата рудой таких металлов. «Металлу на самом деле специально обработанное черное дерево», — сказала мама. «Черное дерево, это не совсем используется для оружия здесь», — сказал Шон. «Но в этой вселенной так оно и есть. Это заняло некоторое время, но я нашел создание этой вселенной, основываясь на том, что вы называете видеоигрой», — сказала мама, показывая название. «О, ты, должно быть, издеваешься надо мной», — сказал Дэвид, посмеиваясь, прежде чем рассмеяться. «Некоторые из самых обычных вещей из моего детства», — сказал Шон. «Скайрим?» — спросил Тальбот. Глава 143. Глава 143. Скайрим. Ох уж эта чертовщина. Фильмы и книги, которые я могу взять, но вселенная, основанная на видеоигре, — спросил Дэвид. «Технически Gears of War и Armament основаны на видеоиграх. Я так понимаю, вы оба играли в эту игру раньше?» — спросила Ма. «Да, Ронда на самом деле получила это для меня в качестве рождественского подарка. Думал, что это даст мне что-то делать, как нормальные люди», — сказал Шон, заставив Тилбота усмехнуться, вспомнив, как это делала его жена. «Понимаю, что же это за видеоигра?» — спросил Танос. «Это средневековая игра. Ты же знаешь рыцарей, эльфов, драконов, щиты и мечи. В основном одна из лучших приманок для детей с жаждой насилия и приключений, и ботаники», — сказал Шон, глядя на Салли. «Прошу прощения», — оскорбленно спросила Салли, заставив его рассмеяться. «Я просто валяю дурака. Я знаю, что это не ты такая штучка. Во всяком случае, я могу только предполагать, что знаю, почему существует этот режим», — сказал Шон. «И это все?» — спросил Танос. «Как сказала мама, он богат металлами и материалами. Железо, черное дерево, золото, серебро и разные другие вещи, чтобы добыть. Я предполагаю, что все материалы, которые им нужны, есть для какого-то грандиозного проекта», — сказал Шон. «Окей, значит, они добывают материалы в этой вселенной. Это все, что я могу получить. Но как насчет солдат? Как и вся вселенная 300, это место примитивно на тысячи лет», — сказал Дэвид. «Хм», — сказал Шон. «Нам придется узнать личное мнение туземцев. Подготовьте войска», — сказал Шон. «С удовольствием», — сказала мама. «Позже. Люди Скайрима были в чистом аду с тех пор, как пришел режим. Их лишили свободы и прав и превратили в рабов. Все королевство было лишь оболочкой того, чем оно когда-то было. Все, независимо от расы и вероисповедания, были полностью подчинены режиму и загнаны в шахты в каждом районе. Что еще хуже, высшие эльфы Доминиона Альдмири объединились с режимом, еще больше увеличив свои ряды. Лидер Виндхельма Ульфрик Штормклак в настоящее время стоял на коленях перед казнью за попытку противостоять режиму, но в конечном счете потерпел неудачу. Его правая рука Галмар Каменный Кулак лежал на земле рядом с ним, чтобы быть казненным следующим. «Вы и так причинили режиму достаточно неприятностей», — сказал брат Блад. «Однажды весь Скайрим будет свободен от вашего режима», — сказал Ульфрик, заставив его рассмеяться. «Как только у нас будет все, что нам нужно, мы больше не будем использовать никого здесь в качестве рабов», — сказал Блад перед тем, как открылся портал. «Что?» — сказал Блад, прежде чем Шон ворвался в комнату и ударил его ногой в грудь, отчего тот отлетел к стене. Быстро освободив Ульфрика и Галмара, они схватили оружие. «Свобода для Скайрима!» — закричал Ульфрик, заставляя людей радоваться, когда они восстали против режима. «Отведите всех гражданских в безопасное место. Это моя кровь», — сказал Шон, бросаясь на него. «С удовольствием», — сказал Ульфрик, когда они с Галмаром помогали своим людям. Шон и Блад продолжали сражаться, прежде чем Блад успел отпрыгнуть, прежде чем появился портал. «В другой раз, Крюгер», — сказал Блад, уходя. «Грррр», — раздраженно проворчал Шон, прежде чем проверить остальных. «Вскоре Легион полностью овладел этим районом. Я благодарю вас за то, что вы освободили мой народ», — сказал Ульфрик, пожимая руку Шона. «Это моя работа. Мы пришли бы раньше, но, к сожалению, до сих пор не имели ни малейшего представления о том, где находится режим. Как давно они здесь?» — спросил Шон. «Около почти 2 лет», — сказал Галмар. «Я так и думал», — сказал Шон. «Почему эти монстры здесь?» — спросил Ульфрик. «Они называют себя режимом. Худшая из самых худших работ для этой организации. Мы полагаем, что они здесь для того, чтобы лишить шахту земли для таких элементов, как черное дерево и железо. Это место чрезвычайно богато рудой», — сказал Шон. «Значит, мы заметили. Все остальные города были под их контролем с тех пор, как они прибыли. Генерал Тулли и я оба пытались изгнать их ради общего блага Скайрима, Но у нас ничего не вышло, его держат в одиночестве, а рожденного драконом держат в Рифтине», — сказал Ульфрик. «А как насчет остальных?» — спросил Шон. «Мы точно знаем, что некоторые из других крепких трюмов были покинуты с тех пор, как они прибыли. Мое предложение состоит в том, что мы должны освободить некоторые из сильных крепостей, которые находятся ближе к этому месту», — сказал Ульфрик. «Атака одна за другой займет слишком много времени. У меня есть еще одна идея. Скоординированное нападение. Мы с тобой возглавим атаку на Рифтин, чтобы освободить этого рожденного драконом». «Кто он такой?» — спросил Шон. Дракоион был единственным, кто сумел выстоять против них дольше всех, прежде чем попал в плен, — сказал Ульфрик. «Тогда вот куда мы пойдем в первую очередь. С ним на нашей стороне наши шансы намного выше», — сказал Шон. «Согласованный, Галмир, ты поможешь нашим новым союзникам, пока мы освобождаем Дракоирифтина», — сказал Ульфрик. «Это будет сделано», — сказал Галмир. Позже несколько саранчевых охраняли парадный вход в Рифтин. «Для моего самого преданного гостя-рецензента то, что у них нет королевы, не означает, что они бесполезны». Внезапно, однако, дюжина стрел была выпущена в них, заставляя их хрюкать, прежде чем упасть замертво. «Это было слишком просто», — сказал Шон, прежде чем земля задрожала, заставляя их поднять глаза и увидеть двух обсидиановых яростных егерей, идущих к ним. «Конечно, даже с исчезновением Кайдзю у них все еще есть что-то такое большое», — сказал Шон, прежде чем открыть портал. Когда Комода и Зилла ворвались внутрь и начали сражаться с великанами. «Вперед!» — закричал Ульфрик, когда они ворвались в ворота и начали сражаться с силами режима. Драко задержался в центре города, прежде чем Шон подошел к нему. «Ну, это просто унизительно. Вместо такого унижения вполне хватило бы камеры», — сказал Шон. «Ты хочешь меня подвести?» — спросил Драко, прежде чем Шон использовал свои клинки, чтобы освободить его. «Спасибо», — сказал Драко, потирая свои гребни. Однако внезапно появилась грозовая тень. «Привет, Крюгер», — сказал штормовая тень, вращая клинками. «Ты хочешь его или я должен?» — спросил Шон. «Я еще не в полной силе, так что бери его», — сказал Драко. «Просто к вашему сведению представьте его как его плакатное изображение из Вики под названием «Последний дракон рождены». «Вполне справедливо», — сказал Шон, когда его руки превратились в хрустальные клинки, прежде чем атаковать его идеальными ударами. Ульфрик сражался с зеленым гоблином, который смеялся над ним, прежде чем прыгнуть на свой планер. «Ты не можешь остановить нас, маленький человек. Теперь этот мир принадлежит режиму», — сказал зеленый гоблин, прежде чем улететь. «Пока», — Ульфрик сказал. Шон продолжал бороться со штормовой тенью, когда ему удалось пнуть его через перила в воду, прежде чем он бросился к нему, чтобы увидеть, что он ушел, заставив его зарычать. «Позже. Все прошло хорошо», — сказал Ульфрик. «Большинство крепких трюмов сейчас находится под нашим контролем. Единственные, кто все еще находится под контролем режима, это Уинтерхолд и Солитьюд», — сказал Шон, прежде чем к ним подошли трое. «Боюсь, наши проблемы только усугубятся». «Кто ты такой?» — спросил Шон. «Они из гильдии воров», — сказал Ульфрик. «Может, мы и воры, но не бесчувственные убийцы. Меня зовут Бриньольф, это мои партнеры Дилвин и Векс. Наш бывший мастер гильдии Мерсер встал на сторону режима и отдал им все, что у нас было. Золото, серебро и драгоценные камни. Он даже дал им макеты для каждого города, такие как скрытые проходы. Режим, скорее всего, закроет их», — сказал Бриньольф. «Неважно, мы можем просто использовать порталы, чтобы войти и выйти из городов», — сказал Шон. «А как насчет Мерсера? Сукин сын надул нас по-крупному. Мы можем быть ворами, но мы не убиваем так, если у нас нет выбора», — сказал Векс. «Мы доберемся до него вовремя. Насколько я помню, в Скайриме есть и другие группы, которые могут нам помочь. А как насчет темного брата Гуда?» — спросил Шон. «Мы связаны с ними. Астрид была лидером темного братства, но когда режим атаковал, все, кроме нее, были уничтожены. Я думаю, она в Уинтерхолде. Она сделает все, чтобы добиться справедливости для своей старой семьи», — сказал Дилвин. «А как же шахты? Режим по-прежнему добывает руду и материалы», — сказал Ульфрик. «Оставляю это на ваше усмотрение. Делайте все, что можете, но убедитесь, что ни один невинный свидетель не будет пойман в середине», — сказал Шон, уходя с Дракоймау. «Это будет сделано», — сказал Ульфрик. «В Винтерхолде народ оказался заложником режима. С тех пор, как они прибыли, Все это место превратилось в одну гигантскую тюрьму, так как им приходилось добывать руду днем и ночью, даже детям. Один из охранников оглядел пленников, прежде чем его взгляд упал на женщину с болезненной ухмылкой, заставив ее широко раскрыть глаза, прежде чем стрела пронзила его голову, заставив всех посмотреть и увидеть Дракаишона на стене, охраняющий город, прежде чем ворота были разрушены и люди из Скайрима и Легиона ворвались внутрь. Шон вытащил свои клинки хаоса, прежде чем с легкостью перерезать часть войск режима, в то время как войска спасали гражданских. Внезапно перед ним на землю спрыгнул Дарт Мол. «Опять ты, я убью тебя один раз и могу убить снова», — сказал Шон. «Только не на этот раз, Крюгер», — крикнул Мол, когда они бросились друг на друга. Асока бросилась через толпу, рубя своих врагов быстрыми и точными ударами, прежде чем приземлиться на ноги. «Беру свои слова обратно. Пребывание на родном мире предтеч имеет некоторые преимущества от всего этого обучения», — сказала Асока перед боем с Вентрис, которая зарычала на нее, прежде чем влетели мандалорианские войска легиона и начали взрывать войска режима. Шон и Мол продолжали сражаться, прежде чем Шон разрубил свой световой меч пополам, заставив его отпрыгнуть назад и зарычать. «Еще один день, Крюгер!» — крикнул Мол, когда они с Вентрис отступили. «Трусы!» — сказал Шон. «Вскоре все были освобождены от режима. Значит, остается только один город — одиночество!» — сказал Шон. «Он будет сильно укреплен. Я изо всех сил пытался прорваться в город, но потерпел неудачу. А с перекрытием всех проходов это будет намного сложнее», — сказал Драка. «В прошлый раз ты пытался один. На этот раз у тебя будет армия, которую ты возглавишь, и такая, которая соответствует режиму», — сказал Шон. «Я очень надеюсь, что этого достаточно». Шон обернулся и увидел, что к нему приближаются две женщины. «Астрид и Эйла, если я правильно помню», — сказал Шон. «Так это ты возглавляешь обвинение против этого режима. Жаль, что ты не пришел раньше. Все великие вещи в Скайриме были уничтожены, и эти проклятые эльфы теперь поддерживают их», — сказала Эйла. «Нам все еще нужно освободить остальную землю, прежде чем мы совершим нападение на одиночество», — сказал Астрид. «Согласен, мы также должны остановить их добычу. То, что они строят из этих материалов, я могу заверить, не вызовет ничего, кроме неприятностей в будущем», — сказал Шон, прежде чем прозвучала тревога. «Большая часть мин уже обезврежена, однако здесь мы имеем дело с ситуацией», — сказал Ульфрик. «А когда нет?» — спросил Шон. «Позже. Какого черта?» Шон сказал, что видел, как существа, известные как гиганты, входили в самую большую гору в Скайриме и вытаскивали большое количество металлов и материалов с ними в тележках. «Я знал, что режим жесток, но использовать таких гигантов оскорбительно», — сказал Ульфрик. «Что они делают?» — спросил Асока. «Они минируют гору. Как оказалось, гора, называемая горлом мира, имеет самое большое количество руды, которое можно найти. И, по-видимому, они используют гигантов, чтобы делать всю тяжелую работу», — сказал Векс. «Но почему? Почему бы просто не использовать обычных людей?» — спросил Асока, унося больше того, что внутри, в более быстром темпе. «И не только они», — сказал Шон, глядя на стадо мамонтов, вытаскивающих еще большие повозки. «Это жестоко», — сказал Арила, кипя от злости. «Полегче, милая, они получат то, что им причитается», — сказал Шон, прежде чем посмотрел вперед и заметил кого-то, кто его разозлил. «Роулингс», — сказал Шон, свирепо глядя на него. «Погоди-ка, это имя кажется мне знакомым», — сказал Асока. «Так и должно быть. Помнишь агента ЦРУ, который меня подставил? Это он. Я так надеялась, что он не из тех людей, которых Фауст воскресил из мертвых», — сказал Шон. «Ты имеешь в виду некроманта», — сказал Астрид. «Нет, человек по имени Феликс Фауст произнес заклинание под названием «Нарушитель равновесия». Он возвращает как хороших, так и плохих людей, но для того, чтобы он работал, он должен быть частично уравнен», — сказал Шон. «И он один из них. Ясно, что у вас обоих плохая история», — сказал Галмар. «Ты даже не представляешь. Остальные твои, он мой», — сказал Шон. Роллингс разговаривал с черной маской в виде голограммы. «Эти гиганты начинают чувствовать себя слабыми и истощенными», — сказал Роллингс. «Неважно, у нас есть более чем достаточно, чтобы завершить проект. Мы находимся в процессе вывода войск с тех пор, как прибыл легион. Черная маска, что теперь? Мы можем взять их, если захотим», — попытался сказать Роллингс. «Вы ничуть не изменились. — сказал Шон, подходя к нему и привлекая его внимание. «Ты!» — крикнул Роллингс, свирепо глядя на него. «Я наслаждался убийством в первый раз 14 лет назад. Я буду наслаждаться этим еще больше, когда заставлю тебя страдать!» — крикнул Шон, прежде чем в его руку метнули нож, заставив его зарычать, прежде чем он повернулся и увидел настоящего Джокера. «Привет, Крюгер. Ты скучала по мне?» — спросил Джокер. «Как чума. У меня нет к тебе никакого дела. С другой стороны, она сама», — сказал Шон, прежде чем Харли ударила Джокера молотком. «Я убью тебя», — завопил Харли. «Этим двоим нужно решить кое-какие вопросы». «Так на чем же я остановился?» «А да», — сказал Шон, когда Веном взял верх и облизал его отбивные. «Только не ешь его, потому что я уверена, что он вызовет у тебя несварение желудка», — сказал Шон. «Как будто я буду есть королевские отбросы, как он», — сказал Веном, подходя к Роллингсу, который в страхе попятился. «Ой-ой, охрана!» — крикнул Роллингс, прежде чем Бэйн ворвался в комнату, и оба оказались в тупике. «Это ты виноват, что нас с пингвином в прошлый раз убил твой брат Крюгер? На этот раз я убью тебя и твоего паразита», — сказал Бэйн. «Паразит?» — взревел Веном. «Я не знаю почему, но это заставляет меня смеяться каждый раз». «Да, и очень уродливый», — сказал Бэйн, заставляя его зарычать, прежде чем ударить его несколько раз, прежде чем бросить его в гору. Роллингс быстро убежал, прежде чем открыть портал, и исчез. «Черт!» — сказал Шон, когда он взял на себя, прежде чем услышал испуганный крик, заставивший его оглянуться, и увидел Джокера с его лицом, истекающим кровью от избиения, которое Харли дал ему. «Я убью тебя за то, что ты мне устроил», — завопил Харли. «Будь ты проклят, Крюгер», — закричал Джокер, открывая портал и исчезая, заставляя Харли кипеть от гнева. «А-а», — раздраженно сказал Шон, когда Бэйн тоже ушел. Сняв кандалы с гигантов и мамонтов, они просто ушли, чтобы оправиться от травмы. «Бедняжка», — сказал Харли, — «со временем они придут в себя. Теперь мы можем начать нашу атаку на одиночество», — сказал Ульфрик. «Эй, подожди минутку, где все драконы?» — спросил Шон, не видя его с тех пор, как они приехали сюда. Когда пришел режим, они все ушли. Забавно, что после того, как я убил пожирателя миров, они прибыли именно тогда. «Режим также захватил седые бороды», — сказал Драко. «Отличный», — раздраженно сказал Шон. «Давай покончим с этим. Я хочу освободить это место как можно скорее», — сказал Дэвид. Минуту спустя, город одиночества усиленно охранялся режимом. В данный момент внутри находилась черная маска и другие обитатели этой вселенной, а также их новые союзники, объясняющие ситуацию Вилгаксу. «Что ты имеешь в виду, говоря, что у тебя нет другого выбора, кроме как вытащить все наши силы из этой вселенной?» — гневно спросил Вилгакс. «Лорд Вилгакс, мне неприятно это говорить, но эта вселенная больше не находится под нашим контролем. Легион прибыл и освободил каждый город и разрушил нашу шахту», — сказал Черная Маска. «А-а, очень хорошо, отведите все наши силы назад. Хотя я ненавижу терять одно из наших самых ценных активов, мы собирались покинуть эту вселенную в конце концов», — сказал Вилгакс, прежде чем прервать передачу. «Жаль, что это место мне понравилось гораздо больше, чем предыдущее», — сказал Джокер перед тем, как снаружи прогремели несколько взрывов. «О, что теперь?» — спросил Роллингс, прежде чем передние ворота были взорваны, прежде чем Легион ворвался внутрь. «В атаку! За сыновей и дочерей Скайрима!» — закричал Ульфрик. Шон пошел прямо за лидерами, прежде чем нашел их. «Крюгер, ты всегда производишь впечатление», — сказал Черная Маска. «Я думал, что вы, идиоты, усвоили урок после смерти», — сказал Шон, прежде чем его отбросило назад каким-то криком в стену. Подняв глаза, он увидел над собой человека в странных доспехах, прежде чем спрыгнуть вниз. «Мирак, если я правильно помню», — сказал Шон, вспоминая этого человека из видеоигры. «Могучий Крюгер, я ожидал увидеть человека с вашей репутацией», — сказал Мирак. «Да поможет мне Бог, если ты скажешь старше, я потеряю его», — раздраженно сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Неважно, эта вселенная принадлежит мне», — сказал Мирак, прежде чем над ними появилась тень. «Что?» — спросил Бэйн, прежде чем появились несколько драконов и напали на режим. «А-а, сделай что-нибудь!» Роллинг скричал только для того, чтобы другие драконы начали дышать на них огнем и другими стихиями. «Гррррр, твое счастье, что ты превосходишь нас числом. В следующий раз я уничтожу тебя!» — крикнул Мирак, когда группа бросилась через портал. «Самое высокомерное, что мне когда-либо говорили», — сказал Шон, прежде чем люди начали аплодировать. Позже, после того, как режим был свергнут, люди начали восстанавливаться. «Люди Скайрима и Тамриэля в долгу перед тобой за то, что ты спас нас», — сказал генерал Тулиус, пожимая руку Шона. «Это моя работа. Но это еще не конец. Есть еще вселенные, где режим оккупирует своих обитателей. И какова бы ни была причина, по которой режим заминировал это место, у меня плохое предчувствие относительно того, какое оружие они планируют сделать», — сказал Шон. «Действительно. И до тех пор, пока Доминион остается с режимом, мы предложим свою помощь», — сказал Ульфрик. «Я рад это слышать», — сказал Шон. «И все же меня беспокоит, зачем режиму понадобились все эти материалы. Они явно что-то строят», — сказала мама. «Да, я согласен. Какое бы здание они ни строили, оно должно требовать не только финансов, но и больших ресурсов», — сказал Шон. «Между тем, ты провалился», — Вилгакс зарычал на черную маску и Роллингса. «Это была не наша вина. У нас было достаточно человеческой силы, чтобы держать в узде туземцев этой вселенной. Мы не ожидали, что Легион найдет нас так скоро», — сказал черная маска. «Тогда почему вы просто не вызвали подкрепление, когда они только прибыли?» — спросил Вилгакс. Попытался сказать черная маска, прежде чем Вилгакс впечатал его в стену. «Дурак, из-за вашей некомпетентности мы потеряли ценные ресурсы для нашего проекта», — сказал Вилгакс. «При всем уважении к лорду Вилгаксу, у нас все еще есть более чем достаточно, чтобы завершить проект», — сказал Кейт Бейн. «Возможно. Тем не менее я хочу, чтобы каждый сообщал о любой деятельности Легиона в любой вселенной, которую мы контролируем или пытаемся контролировать. Мы не можем позволить себе больше ошибок», — сказал Вилгакс. Глава 144. Глава 144. Никому не доверяй. Прошло около недели с тех пор, как вселенная Скайрима была освобождена и с тех пор, как режим был замечен в последний раз. В данный момент Шон снова был с Жарой, чтобы проверить что-то для Зилы. «Ладно, позвони ему», — Шон сказал, чтобы Ник сделал именно это, пока Зила не подошла и не взревела, прежде чем посмотреть на зеленые водоросли, прежде чем понюхать их и съесть. «Тьфу, я не могу поверить, что он ест это то вещество», — сказал Рэнди. «По сути, это альтернатива рыбе. Если это сработает, это сделает местных рыбаков счастливыми и остановит Зилу от поедания такого количества рыбы», — сказал Шон. «И сделать рыбу счастливой», — сказал Элси, прежде чем Нигл заговорил как агент Джеймса Бонда. «Серьезно?» — спросил Шон. «Фу, ты обещал, что оставишь Найджела в покое», — раздраженно сказал Кривен Рэнди. «Я солгал», — сказал Рэнди, прежде чем Зила выплюнула зеленые водоросли, заставив Шона хихикнуть. «Уэлп, сначала вы не преуспеете, продолжайте пытаться, пока не добьетесь успеха», — сказал Шон. «Вас не беспокоит, что вы изучали это существо в течение 5 лет, и все же оно остается загадкой?» — спросила Моника. «Не все можно объяснить, когда речь заходит о природе. Вот в чем штука жизни. Она полна тайн», — сказал Шон, спускаясь вниз. Однако, когда он достиг дна, кто-то положил руку ему на плечо, заставив повернуться и ударить только для того, чтобы его кулак поймал никто иной, как Филипп. «Черт побери, Филипп, простого приветствия было бы достаточно», — сказал Шон. «Я должен был убедиться, что ты не становишься слишком мягким. Не обижайся, старина, но в последнее время ты сдерживаешь своих врагов», — сказал Филипп. «Так я и заметил. Я так понимаю, это не светский визит», — сказал Шон. «Нет, вы помните доктора Флери?» — спросил Филипп, вытаскивая папку. «Не уверен, что это его настоящее имя, так как на DVD-диске нет субтитров, которые я использую, и ничего об этом парне, а не Вики. Да, один из лучших генетиков Франции», — сказал Шон, открывая папку. «Действительно, однако некоторые из его экспериментов стали тревожными», — сказал Филипп, когда Шон увидел несколько фотографий неизвестных видов. «Фу ты», — сказал Шон. «Его задержали несколько лет назад, но его лаборатория так и не была обнаружена. До сих пор местный охотник за сокровищами нашел ее пару дней назад, и она у него была необъяснимая встреча. Я думаю, что в наших обоих интересах, чтобы работа Флори больше не жила», — сказал Филипп. «МММ», — сказал Шон, минуту спустя. «Ты, должно быть, шутишь. Итак, Страшила рассказывает о каком-то сумасшедшем докторе в Южной Америке и его домашних мутациях. И мы начинаем бегать почему?» — спросила Элси. «Потому что я ему доверяю. Если он обеспокоен какими-либо экспериментами, которые могут остаться, у него есть на то веские причины», — сказал Шон. «Согласен. Кроме того, там может быть что-то опасное и причинить вред другим, если его не остановить», — сказала Моника. Позже Моник вела искатель тепла туда, где рядом с лабораторией должен был находиться док. «Лаборатория должна быть в 400 метрах от берега», — сказала Моника. «Хороший. Чем скорее мы это сделаем, тем скорее сможем вернуться домой», — сказал Шон. «Ух, уверен, что нам не нужен кто-то, чтобы остаться с лодкой», — спросил Кривин. «О, расслабься», — сказал Шон, когда они ехали в лабораторию. Однако они внезапно наткнулись на собаку, которая зарычала на них, прежде чем спустилась змея, и зашипела на нее, прежде чем Доб набросился на нее. «Правило номер один в природе. Живи или умри», — сказал Шон. Вскоре они прибыли в лабораторию. «Место похоже на захудалую лачугу», — сказала Элси. «Внешность бывает обманчива», — сказал Шон, когда они вошли внутрь. Внутри они нашли несколько банок с какими-то очень странными существами. «Ну, это малодушное семейное воссоединение», — сказал Рэнди, поднимая одну из банок. «Ха-ха-ха», — сказал Кривин без всякого удивления. «Моник, я оставил кое-какое оборудование на яхте, можешь сходить за ним?» — спросил Элси перед тем, как уйти. «Спасибо, я думаю», — сказала Элси, заставив Шона хихикнуть. «Как ты всегда добиваешься от нее лучшей реакции?» — спросила Элси, не позволяя ей одурачить тебя. «У нее есть мягкая сторона, когда она не на работе», — сказал Шон, прежде чем найти старый контейнер с данными. «Я знаю, что старик увлекался техникой 50-х годов, но это просто смешно», — сказал Шон. «Как думаешь, ты сможешь что-нибудь на нем найти?» — спросил Ник. «Рэнди», — спросил Шон. «Да, конечно, просто дай мне минутку», — сказал Рэнди, прежде чем Шон зашел в заднюю комнату и обнаружил на полу контейнер с какой-то синей жидкостью. «Так что же мы имеем здесь?» — спросил Шон. «Откуда ты снова знаешь этого парня?» — спросила Элси, когда он взял пробу. «Я познакомилась с ним во время одной из поездок моего отца во Францию», — сказал Шон, когда она рассматривала предмет в банке. «Это совершенно новый вид», — сказала Элси. «Что за извращенный ум мог создать такую причудливую форму жизни?» — спросил Кривин. «Давай спросим твоих родителей», — сказал Рэнди, заставив его нахмуриться. «Может, вы оба прекратите?» — спросил Шон, протягивая Элси найденную им тину. «Что это?» — спросила Элси, рассматривая его под старым микроскопом. «Это ты мне скажи», — сказал Шон, пока Рэнди приводил в действие накопители данных. «Я даю тебе хакера самозонки», — сказал Рэнди. «В чем дело?» — спросил Рэнди. «Манипуляции и создание чистой дезоксирибонуклеиновой кислоты», — Рэнди читал, заставляя Кривина усмехаться. «Вы не можете создать ДНК», — сказал Кривин. «Хочешь побить?» — спросила Элси, глядя на образец. «Эта штука чистая ДНК, и что еще более важно, он может превратиться во что угодно, просто прикоснувшись к нему, если я правильно смотрю на это», — сказала Элси, заставив Шона нахмуриться, прежде чем он ушел. Моник как раз доставала необходимое Элси снаряжение, когда увидела собаку, которая еще не успела принюхаться к Найджелу. «Что ты делаешь?» — спросила Моника, прежде чем он прыгнул на нее, заставляя ее упасть, прежде чем она попыталась дотянуться до своего мачете, но собака начала превращаться в анаконду, заставляя ее говорить по-французски, прежде чем он начал обвиваться вокруг нее, затрудняя дыхание. Внезапно зеленое хрустальное лезвие вонзилось прямо в голову, заставив ее посмотреть и увидеть, как Шон правой рукой вонзил хрустальное лезвие, прежде чем отбросить его в сторону. «Ты в порядке?» — спросил Шон, поднимая ее. «Это не змея», — сказала Моника, когда он повернулся и увидел, как она превращается в него ему.